Свет, подобно маяку, направляет их шаги. Вскоре они оказываются перед розовым зданием. Фенше мог устроить лабораторию в таком здании, как это. Окруженная мерцающими фонариками дверь притягивает их. Они входят. Несмотря на поздний час, внутри много людей. Место напоминает киностудию. На съемочной площадке с античными декорациями девушки в коротких туниках суетятся вокруг высокой блондинки, загримированной под Клеопатру. Похоже, это сцена оргии. Молодые женщины ласкают друг друга, целуются, давят у себя на груди кисти винограда, купаются в бассейне, заполненном молоком. «Снова эпикурейцы?» — спрашивает заинтересованный Исидор. Лукреция презрительно морщится. Видимо, это отдушина для нимфоманок. Еще одна форма умопомешательства, направленная в индустриальное русло. Лукреция указывает на этажерку, заставленную фильмами, на которых, однако, одна и та же надпись — «Crazy Sex». Параноики делают систему безопасности Crazy Security, нимфоманки снимают фильмы Crazy Sex, каждому виду умопомешательства свое индивидуальное ремесло. Девушки возбуждены. Блондинки, брюнетки, рыжие, африканки, азиатки, латиноамериканки, худые, полные — их должно быть не меньше сотни. Лукреция и Исидор, раскрыв рты, наблюдают за вакханалией, которую снимает одна из девушек, в то время как ее ласкает ассистентка. Как там говорил Фенше, любой недостаток может превратиться в преимущество. Очевидно, эти дамы сумели направить свою болезнь в русло кинематографии, иронизирует Лукреция. Ее коллега не отвечает. «Эй, Исидор, не позволяйте пению сирен очаровать вас».